Глава 8. Деньги под ногами не валяются. «Мне бы так легко научиться врать», — подумала я и хихикнула. «Пора угостить красивых девушек чаем», — подмигнула Ника Герману. «Я и лакомств купила. Рахат-лукум с фисташкой и профитроли с вареной сгущенкой», — уговорила. «Только пить будете без меня». Судя по последовавшему довольному мурчанию, Нику этот вариант вполне устраивал. Я с любопытством глядела, как Герман заваривает чай. Мужчина достал из шкафа вычурный чайник и цветастый пакет. Ника впилась в него взглядом, явно желая выведать тайну. Я снова прошмыгнула внутрь кабинета. Авось, если станем глядеть с двух сторон, точно что-нибудь выведаем о напитке. «Догадываюсь, что за волшебный чай», — пробормотала Ника и восторженно хлопнула в ладоши. «Секретный секрет», — рассмеялся Герман. «Не скажу, даже не пытаясь соваться со своими заклинаниями». Ника надулась, а я с интересом подошла ближе. «Если знает о заклинаниях, получается, что он все-таки маг? Только скрытничает и не желает признаваться?» Герман вытащил для нас очаровательные ажурные чашки из тонкого фарфора и замысловатые конфеты, похожие на цветы. «Забирайте с собой в холл», — напутствовал он. «Посуду можете оставить, уборщица вечером вымоет». Сейчас учитель не выглядел устрашающе. Мужчина поставил на стол чашку с синим драконом. Стоило ему налить внутрь жидкость, как дракон мгновенно превратился в огненно-красного. Я восторженно захлопала в ладоши. «Вот магия!» — ахнула я и подбежала ближе. «Можно потрогать? Обожаю драконов!» «Можно?» — усмехнулся мужчина. «Только горячо». «Викторика из далекого-далекого места!» Виновато пробубнила Ника. Я осторожно ощупала чашку пальцами. «Из чего такая сделана?» «Специальный материал? У нас бы за подобное изобретение много золота дали. И детям радость, и кухаркам баловство. А уж как красиво маги-лекари смогли бы преподносить отвары да зелья». «Из какого ты города?» — спросил у меня Герман, и мы с Никой переглянулись. «Надеюсь, что у меня получилось глазами передать девушке сообщение. Спасай, не знаю, что и придумать, чтобы он не догадался, что я из другого мира, и при этом не решил, что я ненормальная». Но Ника молчала, ожидая ответа вместе с Германом. «Ах да, я же не успела ей ничего толком о себе рассказать». «Как здесь принято города называть?» Я прищурилась, будто совсем вылетела из головы. «Сейчас вспомню». «Вот тупица!» Чуть было не расплакалась я, понимая, что даже соврать ничего путного не смогу. «Слышал об этом месте. Тупица. Деревня, а не город. В Пермском крае, насколько я помню», — хмыкнул мужчина. «В списке 100 самых смешных названий России о ней читал. Вот раскидала вас жизнь с двоюродной сестрой. Я и на свадьбе Глеба и Ники тебя не видел. Запомнил бы». «Конечно, такую запомнишь», — снова затараторила Ника. «У нас торжество очень тихое было. У Викторики тогда выбраться просто не получилось. Знаешь ли, из тупицы уехать — это путешествие не из легких, как в другой мир перебраться». Девушка снова артистично замахала руками, и мне пришлось перехватить у нее чашки, чтобы чай не расплескался. «Если понадобимся, то мы за дверью», — улыбнулась она. «Разгадываем секретный секрет твоего чая». Дверь кабинета захлопнулась, и мы остались с Никой вдвоем. Я неспешно потягивала чай, и воспоминания уносили меня на родную кухню, где Леард мастерски заваривал душистые лесные травки. «Самое время поговорить о волшебстве», — промурчала Ника, а я от неожиданности едва не уронила конфету на пол. «Чай сам настраивает на магические беседы». «Если Герман услышит», — я кивнула на дверь. «Он давно в курсе», — причмокивала Ника, явно пытаясь понять, из чего же состоит чай. Даже оплатил мне консультацию, чтобы узнать все тайны. Девушка горделиво задрала подбородок. Правда, сумма несравнима с той, что я отдала за обучение в школе волшебства. Быстро сникла она, но не суть. ВД до сих пор не верит в мои магические способности. ВД? Мой муж, Глеб. Он же ВД. Он же властный дебил. Властный деспот, властный душка и великий Демидов. Зависит от моего настроения. Получается, одни в Москве верят в магию, а другие нет? Я никак не могла понять, как выглядит колдовство в мире, куда угодила. «Если ты окончила школу волшебства, то создай что-нибудь», — попросила я вполне искренне. «Перемещать между мирами умеешь?» Глаз у Ники дернулся. Видать, я снова ляпнула что-то не то. «Ну, если честно, не пыталась», — с обидой пробубнила она. «Меня и здесь жизнь устраивает». «Тогда что за магия в Москве?» Не могла успокоиться я. «Хочу подробностей и примеров. Даже если магия в этом мире примитивная, стоит обучиться хотя бы такой. Глядишь, и сама выберусь. Без всяких гуру интернет-бизнеса. Рассказывай, как нужно колдовать. Я начну сегодня же тренироваться. Стану самой прилежной ученицей. Я верю, что ты маг». Верю, хотя так и не увидела ничего из того, что Ника наколдовала. «Создай деньги», — попросила я. «Хочу понять, как твое волшебство на практике работает». «Так вот же деньги», — Ника указала на мою чашку с чаем. «Где?» — не поняла я. Пробежалась пальчиками по мягкой поверхности софы, пробуя найти монетки. Обернулась, подняла подушки, что лежали рядом. «Где деньги?» — посмотрела под ноги. «Ни одного медика». «Чай и конфеты», — с расстановкой проговорила девушка. «Видишь деньги?» Я с аппетитом запустила в рот еще одно сладкое лакомство с надеждой, что меня озарит догадка, но чуда не произошло. «Вот!» — Ника с серьезным видом подняла палец вверх. «Никто не замечает денег, хотя они валяются под ногами. Итак, первый урок. Чтобы что-то создать или умножить, тебе нужно обращать на это внимание. Хочешь наколдовать денег? Замечай, как к тебе приходят деньги. Напоили вкусным чаем и с конфетами? Это ведь деньги. Будто бы тебе оплатили чай и конфеты. Или деньги для тебя – это только монеты и бумажки? Для меня-то точно только монеты. Бумажных денег у нас сроду не было. Но как же заклинания? В прошлый раз ты дала мне определенные слова. С деньгами разве таких слов не нужно? Можно и заклинание состряпать подходящее. На деньги станешь колдовать, — вздохнула девушка. Тогда что-то типа «Я легко притягиваю деньги». Только учти, что с этим заклинанием ты поначалу будешь находить на дороге какие-то мелкие купюры. Так что лучше сразу выбрать для волшебства что-то конкретное, ведь деньги обычно нужны для чего-то другого. Я замерла. Если у меня будет много денег, смогу ли купить на них возвращение домой? «На что станешь колдовать?» Ника похлопала меня по плечу. «Напишу тебе магический план. Я несколько месяцев назад окончила второй курс обучения и могу теперь колдовать для кого-то и обучать магии других». Мои глаза загорелись. Как ей объяснить, что я хочу переместиться обратно в свой мир? Для начала, наверное, стоит признаться, что я совсем не из деревни. Тупица.